сегодня сюда мало кто заходит. Этому архиву много лет, и он почти забыт. Но зря. Среди тысяч уголовных дел истории жизни и смерти есть уникальные. По всем законам логики они не могли быть раскрыты, но были. Пришло время поднять эти уголовные дела. Это для вас особый случай. Оксанка! Оксан! Оксана! Я тут хотела у тебя соли. Боря! Борис! Тут, кажется, Оксанку обокрали. Фух. Клавдия, ну что ты голосишь, как на пожар? Башка болит. Я говорю, воры! Клавка, бегом в милицию. Че? Убийство! Божечки, да что же это творится? Японский городовой. Так, ну что у нас? Киев, июль 44-го, жертва Оксана Смычкова. Да, помню. Девушку задушили. У вас, как всегда, отличная память. Что это у вас, фамильная ценность? Представляете, Артем, я думала, я его потеряла. Я его оставила на полке, и оно там лежало 25 лет. Это же ужас. Это значит, что к той части дел вообще за это время никто не подходил. Ничего себе. Рубин? Да ну, искусственный. А в 70-е годы это было очень модно. Так что никакой материальной ценности или исторической это кольцо не имеет. Но все равно очень приятная находка. Прелесть. Так, ладно. Так кто же была у нас погибшая девушка? Так, погибшая девушка. Работала на заводе «Арсенал». В Киев приехала из Фастова в мае. Ну, информации немного. Ну, следователя Серафиму Рубинкову это не смущало. Это же надо. В оккупации уцелела, а тут такое. Фёмка, а ты к Елизавете Петровне за молоком? Ага. А можешь у ней для меня пол-литру взять? Скажешь, для дяди Бори с вокзала, она поймет. Борь, ну ты чё? Дитё за самогоном посылать? А шо? Дорослый уже. Все верно, гражданка говорит. Дитё за самогоном. Неправильно это. Жень, Степан, что имеем? Задушили. Тело нашли двое соседей. Да, я как раз хотела соль одолжить. Смотрю, беспорядок. Поняла, беда. Борьку позвала. Преступников было двое. Заходили-выходили через окно. На подоконнике и под окном два следа. Вот. Рифленый. 26-27 размер. Второй вот. Волнистый. Нога большая. 29-30. Да, размер большой. Наверное, и роста не маленького. Возможно, ну хотя всякое бывает. Тетенька, я это, вчера видел мужика незнакомого, высокого, здорового такого. Он еще семечки грыз. Че, малой, семечки будешь? Ага. А в котором часу это было? Где-то 8:30. А писать дядьку сможешь? Ну, наверное. Обязательно мальца к художнику. Только после Елизаветы. Меня мать заругает. За молоком иду. Так, иди. Только потом возвращайся. Я тебя здесь ждать буду. Понял. Я выбачаюсь, но мне уже на смену пора. Ага, можно Борька пойдет, а я с вами останусь? Да, показания уже взял, идите. Спасибо. Привет, Серафима. Заходи. Иду. Что за запах? Формалин. Только не пойму, почему такой сильный. У нее в комнате уже так несколько дней. Я с ней ругалась, а она говорит, выветрится. Задушили. Убийца сильный, душил так, что шейные позвонки сломал. Что по времени смерти? Ну, думаю, что часов 8-10 прошло. То есть где-то около полуночи. Вещи все перевернуты. А пахнет вот. Фу, ужас. Овчина дубленая. Интересно, где достала. Такое по бросовым ценам не купишь. Ну, воняет знатно. Шикарный тулуп овчины вышел бы. А откуда у нее это? Знаете? Нет, не знаю. Давайте выйдем, а то я задохнусь. А когда вчера ваша соседка пришла домой? Где-то около 9, сразу к себе в комнату пошла, а так больше ничего не слышали. А что могли искать у Смычковой? Она работала на Арсенале маркировщицей. Зарплата обычная, ну, плюс карточки. Да сильно она не жировала. А знаете, у нее был кулончик и сережки. На убитой ни кулона, ни сережек нет. А может, она их сняла и куда-то спрятала, а может, украли. Как выглядели эти серьги и кулон? Мы такие золотые, красивые, кругленькие, прозрачные. Она говорила, что стекляшки. Скажите, а вы тут одни живете? Да, вот наши две комнаты, а остальное все разрушено. Руки у жертвы сбиты, но следы не свежие. Мы после работы на Крещатике завалы разбираем, поэтому у нас такие руки. 4 июля 1944 года на расчистку центральной улицы Киева вышли украинские писатели Павел Тычина, Максим Рыльский, Владимир Сосюра, Юрий Яновский и другие. А 5 июля в газете «Украинская правда» они отметили: «Это незабываемый день в нашей жизни. Мы выполнили план на 150%. Будем работать еще лучше, самоотверженнее, чтобы в недалеком будущем Крещатик снова стал улицей радости и счастья». А убитая с кем-то встречалась? Вроде девка порядочная была. Может, кто-то и был, но все по-тихому. А цветы откуда? Я же говорю, неизвестный. Оксанка! Я не швейцар. Клав, что там? Ты, наконец, можешь своим гостям объяснить, что к тебе два звонка. А чего вы решили, что это мне? А что, к Боре? И записка там. Оксанка, что-то случилось? Ничего, Клавочка, ничего. Верни чужое или пожалеешь. А.К. Вот эта записка и была. А кто мог цветы оставить? Генка мог. Хотя нет, Генка не мог. Так Генка или не Генка? Генка мог, он приходил к ней. Но он знал про два звонка. Один раз позвонить он не мог. Давайте по порядку. Кто такой этот ваш Генка? Да почему-то он мой. Оксанка говорила, мол, ничего не думайте. Это фронтовой друг моего брата. А вот и брат ее. А этот Генка, после ранения его с фронта освободили. Поэтому он ей тут и помогал. Ухаживал? Не похоже, но я свечу не держала. Здравствуйте. Здрасте. А я к Оксане Смычковой. Оксана, тут опять твои гости пришли. К ней два звонка, к нам один. Ой, извините. Не повторится больше. Аккуратно мне здесь, я только полы помыла. ходите, бродите. Оксана! Здравствуй, Геннадий. Здравствуй. Ух, и соседи у тебя строгие. Есть такое. А что, я тут полы нанималась мыть, что ли? Клав, ну вообще-то я тоже мою, у нас дежурство расписано. И что? Ну, он после ранения, ему сложно обувь снимать. Но я помою потом. Проходи так, я пока чайник поставлю. Я тут сахар принес. Зови соседку, вместе попьем. Клав! Клав, пойдем чай пить. С сахаром. А этот Генка, как и обещал, 2 звонка и не забывал. Ну, а еще какие-то подробности о нем? Оксана говорила, что они с ее братом одноклассники. Вместе на фронт попали. Вот и все. А фамилия как? Не знаю. Знаю звание. Лейтенант. Ну, не знала, а как они подходят под имя Геннадий? Да. Вы с нами проедете, надо портрет этого Геннадия составить. Так, я в отделение, пацана с собой забираю. Нужно портрет сделать. И соседку к художнику приведи. Понял. Пройдемте. В собственной комнате обнаружены мертвые маркировщицы киевского завода «Арсенал» Оксана Смычкова. Женщину задушили. Убийца во время удушения сломал женщине шею. В комнате нашли кусок овчины. По словам соседки, убитая носила золотой гарнитур, серьги и кулон. Но на ней украшений не было. Выяснилось, к Оксане ходил школьный друг ее старшего брата по имени Геннадий. Украшений в комнате нет, но зато вот что я нашел. Ничего себе. Это же чем болеть надо, чтобы такие уколы делать? Сприз жены. И хозяйка использовала его в кулинарных целях. А это как? Ну, из него удобно кремовые цветочки на торт крутить. Бедная девчонка. Итак, что мы имеем? 2 мужчин. Одного зовут Геннадий, второй неизвестный. Букет. Записка. Ну и что вы думаете? Нет, ну, конечно, это могло быть убийство на почве страсти, но забрали кулон и серьги. А тут еще ваши намеки. С кольцом. Ну, признайтесь, вы же его не на полке нашли. Вы его из дому принесли, зная, какое дело мне дадите. Да нашла. Честно, клянусь, нашла. Вот вы во всем намеки видите. Почему я тогда не повесила на гвоздик овечий тулуп? А он тут при чем? Ну, нашли же в комнате у погибшей кусок овчины. А, да, было согласен. Бы ограбление, забрали бы. Согласен, вещь дорогая. Ну да. Так, что мы имеем? Вот отпечатки пальцев. Угу. Значит так, в комнате помимо отпечатков хозяйки есть отпечатки неизвестного. Налапал прилично. На подоконнике есть отпечатки 3 пальцев, которые отличаются от тех, что в комнате. Ну, если их 2 было, то правильно. Один душил, другой что-то искал в квартире. Но по воне ни кусок кожи не могли не найти. Ну, не взяли. Хватали не все, что под руку. Тут скорее целенаправленный поиск. Этих никто не узнал. Но есть кое-что интересное. Рассказала подружка Смычковой. Мне начальник цеха сказал к вам подойти. Вы расследуете убийство Оксаночки? Да. Что вы знаете о ее личной жизни? Знаете, мы только работали. В пару раз ходили в кино. Она говорила, что Генка помогает с продуктами. Комиссованный. А у нее с тем Геннадием что-то? С ее стороны точно нет. А с его, знаете, хотела разузнать, но она так и не говорила. А почему вы так уверены, что с ее стороны точно нет? Так ей другой нравился. Антон Кравчук, да, женатик. Она прилипла. Вот оно что. А что вы знаете про этого Антона? Он работал у нас слесарем до недавнего. все на глазах. И что, жена его ни о чем не догадывалась? Конечно, догадывалась. Она же с нами работает маркировщицей. Знаете, немножко с приветом. Концерты устраивала. Фриц, а что для тебя партия фюрера? Родная мать Гейрабр. А фюрер? Родной отец Гейрабр. А что бы ты желал для них сделать? Остаться круглым сиротой. Девушки, может, в кино? Оксан. Можно, конечно. Ой, я не могу. Ах ты, сука, я тебе сейчас все патлы повыдергиваю. Аня, я успокойся, Сонечка. Сильная такая. Антон Кравчук и Анна Кравчук. Ага. А где сейчас этот Кравчук? Дубильщиком перевели на кожевенный завод. Ага, просто так перевели? Ну, там людей мало, а скоро зима, нужны тулупы для фронта. Вот. У него какой-то родственник в интендантской службе работает, помог. Ну, а что же ему делать, когда все шепчутся? А жена его осталась здесь? А вот это я не знаю. Она же работает в другом цехе. Давно видела. Злилась она, наверное, на Оксанку сильно. Время сейчас такое. Мужик редкая птица. У Оксанки он. Муж погиб на фронте. Так и приходится. Каждый за свою долю бороться. В общем, Кравчук Антон Кузьмич действительно перевелся. Занимается дублением кожи. Кожа, думаю, оттуда. Хищение точно было. Может быть, Оксана что-то знала, и он ее... Молодец, Смирнов, а жена? Кравчук Анна Игоревна числится по заводским документам на больничном, в психиатрическом отделении. Ну, как и подруга говорила, немного с приветом. Значит так, Оксана Смичкова, родом из Фастова. Родственников у нее нету, из родных только брат. Что по брату? Был в апреле в отпуске и приезжал в Фастов. Тогда там Оксана жила. А потом вдруг на фронт, а она почему-то в Киев. Почему? Знаете, что у меня из головы не выходит? Девушки? Да бросьте. Я про этот шприц, Жанне. Вот она только в Киев переехала. В комнате ничего такого. И вдруг шприц. Ну, мало ли. Ну, не из Фастова же она его привезла. Редкая вещь. Откуда? Может, она уколы делала или... Подружка медсестра подарила. Для уколов он не годится. Подушка бы стащила обычный. А такой, он один на всю больницу или морг. Морг? Такой используют для бальзамирования. Вводят в поджелудочную, пах легкие. Война лишила жизни десятки миллионов людей, а сотни миллионов лишила возможности приходить на могилы своих родных. Под Москвой похоронены жители Тбилиси, Киева, Смоленска, Ташкента. А на их родине семья часто не знала даже примерно, где покоится павший. И только в редких случаях тело отправляли на родину. С 43-го года были единичные случаи отправки военачальников, журналистов, иностранных граждан. В тело умершего вводили формалин, который в 10 раз замедляет процессы разложения. Это делали при помощи шприца Жанне с иглой Дюфо, длина которой позволяет глубоко проникнуть в ткани. В период 44 по 45 год бальзамирование проводилось в моргах при крупных военных госпиталях. Началась лекция. При чем тут шприц? Нужно в Фастов ехать. Надо. Выберем путь покороче. Наведаемся к этому Антону Кузьмичу Кравчуку. Там страсть, там любовь, дубленая кожа. И жена-психичка. Полный набор. Поехали, Жень. Ты с нами, нужно откатать на месте отпечатки пальцев. Уже готов. Ну, тут у вас и запах. Мы уже привыкли. Наверное, принюхались. Кто из вас Кравчук? Я. Добрый день. Следователь прокуратуры Рубенкова Серафима Павловна. Извините, руки не подам, работал с химикатами. Чем обязан? Пройдемте. Дубите кожу? Наверное, для такой работы нужна большая сила. Есть немного. Слабаков тут нет. Так чем обязан? Убита Оксана Смычкова. Как это? Кто это сделал? Мы расследуем, поэтому хотим вам задать несколько вопросов. Что вас связывает с убитой? Я ее любил. Сделал ей предложение. И что? Она отказала. А жена ваша? Как она отнеслась к тому, что вы ухаживаете за другой женщиной? Плохо, конечно. Аня психически больна. Постоянно истерики, скандалы, драки. Ясно. Ничего вам не ясно. Вы представляете, 10 лет жить с психбольной. Неизвестно, когда вспыхнет. Как Оксану убили? Задушили. И причем сильными руками. Поэтому мы возьмем у вас отпечатки. Жень, приступай. Вы меня подозреваете в убийстве? Гражданин Кравчук, давайте по-хорошему, а? А у вас здесь продукцию можно купить? Да не знаю. Стены пошив на фронт. Все для победы, ну. А может быть, работники как-то могут? Не знаю, я не спрашивал. То есть лично вы приобрести овчину никак не могли? Да зачем мне это, а? Купить нельзя. А украсть? Одну овчину, небось, на 20 буханок меняют, да? Я не знаю, кто там что дает. Я не меняю. Вот тут, Ромео, ты и заврался. Овчину к ней притащил, формалином воняет, как здесь. Это еще доказать надо. Вы не в те игры играете, гражданин хороший. Для военного времени у нас полно доказательств. Да тут не просто хищение, а мародерство. Что, родную армию обокрасть вздумал? Да я, чтоб Оксана выжила. Чтоб чай пила, а не морковку. Масло хоть иногда кашляло, как чахоточное. А все живут не лучше. Врага громим. И никому не позволим на немцев работать. Это я на немцев? Ты на руки мои посмотри. Сидишь там у себя в прокуратуре. Ты лишнего не наговаривай. Лучше скажи, в котором часу к убитой Смычковой пришел. Не застал я ее. Как это? Дома не было. Оксана! Отпечатками. Нет совпадений. Конечно, нет. Я позавчера на смене был. Так, ваша жена в больнице, правильно? Она уже неделю как дома, не в себе. Надо с ней поговорить. Вам это вряд ли удастся. Хватит рассуждать. Мой руки и поехали. Аня. Тут с тобой товарищи хотят поговорить. Здравствуйте, Аня. Я следователь прокуратуры, и мы хотим вам задать несколько вопросов. Это лекарство. Долго оно действовать будет? Около недели точно будет такой. Так, Жень, откатай у гражданки отпечатки. Вы что? Меня из-за этой шкуры под расстрел хотите отдать, а? Та набракованная была. Валялась. Нельзя мне в тюрьму. Загнется она без меня. Так, Антон Космич, знаете что? Вы мне подписку напишите, вот. И как только жена придет в себя, сразу ко мне. И чем быстрее, тем лучше. Только давайте без глупостей. Понял. Не слишком ли мягко для закона военного времени? Да ты что, не видишь? Не виноват он. С бабами мужик не разобрался. Да и не повезло ему. Одну убили, а другая вон. А за овчину, если что, он возместит. Ты как, Жень? Жить буду. В общем, завтра в Фастов едем. Значит, роман с Кравчуком у погибшей начался практически сразу по приезду в Киев. Я вижу, вы что-то нащупали. Да, я думаю, что в Киев она приехала неспроста. Смычкова молода, хороша собой. Думаете, догнала прошлое? Но не зря же оперативники в Фастов ездили. Школа сгорела в 41-м году. Но учительницу я нашел. Она мне 20 лет работала. Лидия Ивановна Добровольская. А что удалось узнать о Смычковых? Да что. Мать померла в 40-м. Бати не было у них. Брат Федор Матвеевич стал опекуном Оксаны. В 41-м пошел добровольцем на фронт. А Оксана в оккупации жила. Есть еще история. Ищут Смычкова. Кто? Замначальника станции. А зачем она ему понадобилась? Вот. Александр Кужин 2,5 месяца назад написал заявление об исчезновении своей невесты, жительницы Фастова, Оксаны Матвеевны Смычковой, 21-го года рождения. Александр Кужин, АК. А вот и Лидия Ивановна. Здравствуйте. Мне уже рассказали, убили Оксану Смычкову. Я хорошо их помню, ее и брата. Да вы всех помните. А вы кого-то узнаете из этих людей? Конечно, столько времени прошло. Я их последний раз в 39-м видела. Подождите. Это Геннадий Колотов. Вы его подозреваете? Ну что вы. Колотов в школе бедовым был. Как там говорят, перерос. А здесь, в Фастове, вы сейчас его не встречали? Да кого я сейчас вообще встречаю? На улицу редко выхожу. Боюсь матерей встретить. Они с похоронками ходят. Всем показывают. Ну, а этот Гена до войны где жил? Ленина 54 с отцом. Там все дома разрушены. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Так, а теперь на вокзал к этому заместителю начальника станции. Давайте вы сами, а я в отделение. Хорошо. Гражданка, добрий день. Где найти начальника станції Кужима? Та я сама його чекаю. 5 днів не було, ще й сьогодні затримується. А где это он так 5 днів? А чого це ви так цікавитесь? Капітан міліції Смірнов. Тобто ви міліції не знаєте, що Олександр Ніканорович до Києва їздив? І він вже майже тиждень там. Чого їздив? Знаєте? В командировку. Люди кажуть, що він Оксанку шукає, наречений його. Тільки тут війна. Тут состави з евакуації, з фронту. І він же не хлопчик вже. Кохання. Знайшов час. Ви ж обіцяли, якщо ціна, договоримося. Продайте хоча б кольцо. Говорим же, нет его у меня. Это единственная память о маме. Ваша жена обещала, когда брала. Вас тут милиция чекает. Уйдите. Это ж тут мужик с портрета. Который под окном семечки щелкал. Товарищи милиция, вмешайтесь. Договор другой был. Вы о чем, гражданка? Его жена меня с дочкой в состав посадила в 41-м году на эвакуацию. Я ей все золото отдала. Идите в состав на втором пути. Скажете, что замначальника Кужим разрешил. Вот бумага. Спасибо. Идите уже. Спасибо. Ира, ты вообще понимаешь, что мне это грозит? Да кому они расскажут? И вообще, кто знает, или кто-то из них вернется? Вон как Гитлер идет. Закрой рот. Я смогу это выкупить? Сможете. Идите уже. Врешь ты все. Ничего я у тебя не брал. Жена твоя, а бумага с твоей подписью. Да, гражданин Кужим. Получается, вы государственными документами торговали. И не по бросовой цене. И себе в карман. А за это... Совсем забыл. Мне же стрелку надо на 5-й дополнительный перевести. Товарняк на отстой поставить. Я сейчас отдам распоряжение и... Гражданин Кужим, стойте! Вы что, оглохли? Поручите своей помощнице. А бегать не надо. Хорошо. Пройдемте ко мне в кабинет. А пройдем сразу в мой кабинет. Вы хотите обезглавить крупный железнодорожный узел? Как я понимаю, он 5 дней был обезглавлен и ничего. А я в командировке. Киев. Знаем. Видели. Пройдемте. Идем. Я повторяю, я ничего об этом не знал. Это жена подделывала документы и договаривалась. Покойная жена, правильно? То есть спросить не с кого. Сапоги снимай. А это еще зачем? А за тем, что наследил ты в комнате убитой Смычковой. Оксаны? Да я вообще не знаю, где она. Она пропала, я в розыск подал. Я ее где-то 2 месяца не видел. Вот тут врешь. Видел, и тебя видели. А вот портрет со слов свидетеля. Сомнения есть? Отпечатки совпали. Сапоги забирай. В собственной комнате обнаружена мертвая маркировщица киевского завода «Арсенал» Оксана Смычкова. Женщину задушили. Убийца во время удушения сломал женщине шею. С мертвой Оксаны сняли серьги и кулон. Накануне свидетель видел около дома неизвестного. Он ходил около окон Смычковой. Выяснилось, ее искал жених, замначальника фастовской железнодорожной станции Кужин. Девушка сбежала от него. Именно Кужима видел свидетель около окон Оксаны незадолго до убийства. С кем ее убивал? Да я не убивал ее, клянусь. Да, действительно, в тот вечер я был у Смычковой. Но когда я пришел, она уже была мертва. Она обманула меня. Жила, ела, пила. А потом в один момент, бац, и исчезла. Я искал ее. Нашел. И когда пришел в киевскую квартиру, застал ее мертвой. Вы сожительствовали со Смычковой. Она исчезла. Что взяла с собой? Золото, бриллианты. Много? Понятно. Но вы не заявляете о воровстве, а сообщаете о том, что человек исчез. Да какая разница? Большая. Ты хотел ее найти и золотишко вернуть. Если бы не так, серьги не снимал. Итак, четко и внятно. Как вы познакомились? Я вернулся в Фастов из эвакуации. Похоронил жену, да вы об этом знаете. А потом она, ну, вернее, сначала 2 военных. У меня отпуск заканчивается. В Гомель добраться нужно к своим. Иначе крышка. Не боись, решим. Вон он сидит. Это вы здесь начальством? Я? Опаздываю я на фронт. Поможем фронтовикам. Скоро ты верняк на Чернигово, в Чернигове пересядешь, там много чего. Спасибо, товарищ. Да товарняка еще 3 часа будет. Слушай, друг, а сможешь перед нашими работниками выступить, а? Для них фронтовики же это... Да я как бы говорить не умею. Да как сможешь? Про доблесть бойцовскую, про жизнь фронтовую, на 30 минут. Ну, если это людям нужно, то... Нужно. Во как нужно! Хорошо. Во время войны многие бойцы мечтали хоть на денек попасть в родные места. Для большинства за все 4 года войны это так и оставалось несбыточной мечтой. Единицы получали отпуск. Его давали за исключительную доблесть. Срок не более 5 дней без дороги. Но путь в тыл был таким сложным, что иногда на побывку оставалось меньше суток. В фильме «Баллада о солдате» рядовой Алеша Скворцов получает отпуск на несколько дней за то, что подбил 2 танка противника. Алеша! Долго добирается до своей матери и успевает лишь обнять ее и пообещать, что обязательно вернется. Приезд фронтовика становился событием. Люди шли с вопросами, не видел ли на передовой их родных. На предприятиях устраивали официальные встречи с обязательным выступлением гостя. Герой Юрия Никулина в фильме «20 дней без войны» произносит такую речь фронтовика. Товарищи, о чем думают люди там, в Сталинграде? О вас. Для кого они там стараются? Для вас. О чем думаете? Для кого стараетесь здесь вы, в Ташкенте? Для них. Кто уехал в Гомель? Федор, брат Оксаны. А Колотов, он комиссон, хромой. А с девушкой что? Мы начали встречаться. Я жениться хотел. Она стала жить у меня. Где-то через месяц она исчезла. Сынок, что случилось? Почему все перевернуто? Не знаю. Что это, черт возьми, такое? Оксана где? Еще не пришла. И не придет. Ирка рисковала, старалась, а ты... Милицию надо. Мама, какая милиция? Что мы им скажем? Что кроме кулона и сережек забрали? Да ничего, я же вам говорю, я все перерыл. Ничего не нашел. Список украденного надо составить. Есть список. Жена покойницы оставила. Он дома спрятан, я покажу. Записку вы писали? Да говорю вам, нет, ничего я не писал. Вы сами знаете. Я встретил ее на проходной. Оксана! Здравствуй. А что ты тут делаешь? Ты еще спрашиваешь? Думала, не найду? Ты все отдашь. Ой, серьги мои. Воровка. Я не воровка. Я тебе все расскажу. Приходи сегодня в 9 ко мне. Ладно. Только попробуй обмани. Вот в 9 и пошел. А как ты ее из Фастова в Киеве нашел? Статья была в Советской Украине о передовиках производства. А там фото Оксаны. Труженица завода «Арсенал». Да не трогал я ее пальцем. Ясно. Мы изымаем серьги и кулон. Хорошо. Собирайтесь. Поедем к вам. Заодно список жены возьмем. Только сапоги отдайте. Как думаете, Кужин лжет? Ну, по поводу статьи в газете, это чистая правда. Статья была. Ну, допустим. На месте преступления он был. Мотив имел. Но с другой стороны... Ну вот любопытно, что с другой стороны. Ну если Смычкова украла у бывшего столько ценностей, почему голодала? Нет, что-то тут не так. Колотов. Вот следователь чувствовала, что отношения какие-то странные. Не любовь. Но в Киев приехали почти одновременно. Захаживал к ней в гости. Друг брата. Такой себе аргумент. Ну, так вот, протокол допроса. Сейчас узнаем. Товарищи, давайте как-то организуемся, ну? Ну что, после работы нельзя. С участка забрали прям. Ну что это такое? Когда вы виделись с Оксаной Смычковой? С Оксанкой? Угу. А при чем здесь Оксанка? На прошлой неделе заходил. Цветы приносил? Нет. Хлеб и сахар принес. Вы знаете замначальника станции Кужима? Кужина? Из Фастова? Конечно, знаю. Оксана с ним шуры-муры крутила, это я тоже знаю. Ну и чем закончились эти шуры-муры? А чем же закончились? Фестяна ему ручки помахала и в Киев переехала. А к чему эти вопросы? Вообще не понимаю. Вы видели на Оксане вот эти серьги и кулон? Видел. Стекляшки, говорила. Это бриллианты. Да шутите. Откуда? Да у нее еды не за что купить было. Откуда же мы? Обчистила она его. Это он вам сказал? Да врет он все. Да не могла Оксана. Конечно, врет. Вон, спросите у нее. Разве что он подарил, а сейчас взял... Оксана Смычкова убита. Как? А это... Вы не знали? Откуда? Подождите, а? То есть, Кужим ее из этих вонючих сережек? А мог? Мы сейчас всех проверяем, поэтому возьмем отпечатки обуви и пальцев. Осмотрим сапоги. Пожалуйста, я на смену сообщу, что... Нет, это быстро. Пройдемте. Ага. Да, да, я. Приводи. Добрый день. А мне муж сказал к вам зайти. Присаживайтесь. Как вы себя чувствуете? Спасибо, хорошо. А я знаю, что Смычкову убили. Вы меня подозреваете. Скажите, а это вы ей цветы принесли? Да. А зачем? Написала записку. Наверное, подумала, что она радостно возьмет букет. Найдет записку и испугается. То есть вы предполагали, что она поймет, от кого букет? Конечно. Хотя, может, не только мой муж к ней бегал. Может, были другие. В смысле? Я видела, как из ее комнаты через окно вылезал какой-то мужчина. Понимаю, да. Думаете, больная на всю голову наплетет? У меня так бывает. Но сейчас я видела. Может, кто-то из этих? Нет. У того был шрам. Описать можете? Я постараюсь. Смирнов, проведи гражданку. Скажите, а такие, как я, могут быть свидетелями? Посмотрим. Прошу. Ну и дело. Сплошные неизвестные. Шрам все-таки особая примета. Хотя раненых много, шрамы не редкость. Хорошо, хоть они смогли просмотреть довоенную картотеку. Так, под описание подходит некий Евгений Новицкий, работник морга при военном госпитале, ранее судимый. Если я не ошибаюсь, когда фотографию Новицкого показали Анне, она его узнала? Ну, это показания психически нездоровой женщины. Ну, во всяком случае, показания можно проверить. Да, согласен, хотя бы отпечатки пальцев взять. А еще криминалист говорил, что в квартире стоял отчетливый запах формалина. В морге, кстати, используют формалин. Долго вы об этом не вспоминали. Нет, ну я как-то помнил, но вот вылетело из головы и... Вот я вам и говорю. 25 лет назад сняла, вероятно, кольцо, положила в архиве на полку и забыла. Вроде держала в голове, забыла. Но вот сегодня оно нашлось. Как интересно. Евгений Новицкий, мы из прокуратуры. Нам надо с вами поговорить. Я занят позже. Сейчас. Хорошо. Здоровый лось! Успокоился. Смотри, какая вещь. Узнаешь? Как там Женька его назвал? Шприц Жанет. Ты такое Смычковой подарил? А кто это? Наручники на него и к нам. Вставай. Красивый перстень. По-моему, такой из квартиры Кужин пропал. А списочек у нас есть. Начальница, я совершил ошибку в юности. Но я исправился. Работаю. Чего меня хватали? А перстень — это подарок от красивой женщины. Умерла бедняга от немецкой бомбы. Ты дурака не валяй, Нава. Такая у тебя кличка? Наследил ты. Был он в комнате у Смычковой. Его отпечатки. Запах формалина от него. А что запах? Работа такая. Запах не доказательство. Ладно. Знал я Оксану. Влюбилась в меня баба. Нравлюсь я женщинам. Это пока ты живой. А последний путь никто не проводит. А за что в последний путь? Перстень этот хозяин опознает. Его Оксана у него стащила, так что, получается, не помогаешь ты следствию, а врешь. А время сейчас суровое, военное. Вспомнил точно. Оксана подарила. А если она у кого стащила, так я тут при чем? Ай, правда. Ни при чем. Ну, может быть, мы отпустим трудягу? А? Ну, так ты это... Иди. Что? Не понял. А как? Через дверь? Нет. Ты как от Оксаны выходил? Он это в окно выпрыгнул. Он точно. Сука! Ай! Успокоил. Сел. Видел я ее. Думал задушить, да пожалел! Зря! А я еще думаю, со шрамом. Как это его соседка не описала? Через окно ты к ней входил. Все, Новицкий, вышка. Не убивайте. Не убивайте, я все скажу. Ходил я к ней, да. Она так попросила. Я сразу заподозрил, что есть у нее кто-то. Приревновал, но и не рассчитал силу. Жень, ты? По-тихому из-за ревности убил. Ну и к кому ты ревновал? Военный какой-то приходил, не знаю. Так, комнату твою обыщем, а его в камеру. Вставай. Артём, Вы чем-то озадачены? Да, не понимаю. У Новицкого при обыске нашли крупную сумму денег. Так это хорошо. Значит, виновен. Возможно. А возможно, эти деньги никак не связаны с убийством. Новицкий же не знал о прошлом Смычковой. Или знал? Вот возьмите. Это вам поможет. Быть не может. Новицкий и Колотов давние знакомые? Да. Вместе проходили по одному уголовному делу. Правда, тогда они еще были подростками. Но время людей меняет только внешне. Ну, а теперь что скажешь? Не я это. Она с дружком своим, как его, Генкой. Колотовым. Только не делайте вид, что он не ваш дружок. Раскопали мы. Вы с ним еще до войны по одному делу проходили. Все Генка придумал. Он нашел меня в мае. Сказал, что хата богатая есть, и что хозяин никуда заявлять не станет. Вы что тут делаете? Молчи, дура. Слушай меня сюда. Мы тебя прихлопнем сейчас, или ты с нами пойдешь? Я не воровка, нет. Да тебе никто не поверит. Ты навела нас. Поняла? Послушай, Киев город большой. Не разбериха, все возвращаются. Или тебя сдаст твой железнодорожничек старый, как наводчицу. Хочешь? Как же вы меня так по бросовой цене? Заканчивай здесь, мы на шухере. Хорошо. Так. Колотов сам с ней добазарился. Ну, она с нами в Киев приехала. А убивать зачем? Да не я это решил. Он, Колотов. Он ко мне прибежал, говорит, что ходил к ней на проходную, а там этот железнодорожный начальник нарисовался. Оксана! Здравствуй. А что ты тут делаешь? Ты еще спрашиваешь? Думала, что не найду? Воровка. И серьги мои. Я не воровка. Я тебе все расскажу. Приходи сегодня в 9 ко мне. Ладно. Только попробуй обмануть. И что, решили? Не я решил. Он сказал. Я, мол, светиться не могу, а ты давай через окно и... Где золото прячете? А ты мне чистосердечное нарисуешь и явку с повинной. Торгуешься? Говори. В Сырецком лесу. Я покажу. Стоять, руки! Степан! Степан, ты живой? Держись! А что этот железнодорожный начальник мог бы сделать с двумя наглыми бандитами? Ничего. Тем более заявить в милицию о золоте – это подписать самому себе приговор. Вы абсолютно правы. К ужину вряд ли бы пришел с повинной. Но вот Новицкий и Колотов чувствовали, что пока жива Оксана, они в опасности. Она же не преступник по своей сути. Mm-hmm. Значит, рано или поздно... Рано или поздно она могла бы проговориться. Ну, конечно. Они, конечно, могли ее убить еще в Фастове, но взяли с собой в Киев. Я вообще думаю, что ее судьба была предрешена. Новицкого по приговору суда расстреляли. Кужин получил 9 лет, но из заключения он так и не вышел. А оперативник выжил? Я сам. Степан. Мы без тебя как без рук. Да. И как без ног. Когда тебя выпишут? Недельки через две. Ну, ты нас и напугал. Ага. Так я поверил, что вы из пугливых.